На скамье у домика дремлют дедушка и бабушка. Это они! Подожди, как знать? Может быть, они не могут двинуться с места?